Глава 18. Мысли о Реми не давали работать. Но у меня было слишком много дел, чтобы забивать голову пустяками. К тому же весьма неожиданно мое окружение увеличилось на одного человека. На парковке аэропорта возле моего автомобиля терся странного вида мужчина. Короткий ежик седых волос. Легкая щетина серебристого цвета, цепкий взгляд и спокойная усмешка. Навскидку незнакомцу было от 35 до 40, но седина визуально значительно увеличивала возраст. Прохор часто ухмылялся, и мне хотелось пройтись кулаком по его физиономии. Еще недельку назад. Сегодня усмешка Реми казалась мне неестественно родной. Усмешка же седовласого незнакомца настораживала. Пусть и сам он источал дружелюбие. «Доброе утро, Руслана Михайловна!» Спокойно произнес мужчина и протянул крепкую ладонь для пожатия. «Я ваш новый телохранитель». «Да, занятно». Не стала скрывать я удивление. Рука уже метнулась к телефону. И за что же мне такая честь? Папа изволит сомневаться в моих способностях? Я уже мысленно планировала, что сказать отцу. Какими аргументами оперировать и как быстрее убедить его в столь опрометчивом и напрасном поступке? Мне не нужен телохранитель. Мне с головой хватает водителя и здания полного охраны Львовского. «Нас нанял ваш жених, Руслана Михайловна». — возразил мужчина. — Разрешите представиться, Игнат Подгорный. — Жених? — на автопилоте произнесла я. В телефоне раздался голос отца. Кажется, я все же умудрилась позвонить грозному родителю. — Доброе утро, дочь! — привычно поприветствовал папа. — Что-то срочное. Если не терпит до обеда, то дуй ко мне. — Все в порядке, пап. Успокоила я отца. Просто хотела сказать, что Реми улетел, и вроде как вечер у меня свободный. «Реми, тоже мне заботы. Дочь, вот почему у людей зятья нормальные, а у меня с матерью вот такое нечто?» «Па, он не нечто, а нормальный мужчина», — вздохнула я. «Нормальный мужик не трясет хозяйством перед толпой пидоров». — хмыкнул отец. — Все, дочь, отбой, вечером перетрем. — До вечера, па, — согласилась я и добавила. — Ты там аккуратнее. Отец прервал связь. Я взглянула на мужчину, терпеливо застывшего в ожидании. — Позывные у вас какие, Игнат Подгорный? — прищурилась я. Реми выбрал весьма удачное время. Звонить я ему не смогу, гаденыш сейчас в воздухе. И еще часов 5 будет вне зоны доступа. А за 5 часов мой гнев уже уляжется. Выход один — смириться с присутствием новых телохранителей в моей жизни. «Горыныч», — ответил Игнат, — «сказочный персонаж». Мужчина не улыбался, но я видела в глубине цепкого взгляда веселье. «Весело вам, да, уважаемый Горыныч?» «Ну-ну». «Не путайтесь под ногами, Горыныч», — предупредила я, занимая свое место в салоне автомобиля. «По коням», — скомандовал мой новый охранник в переговорное устройство. Я заскрипела зубами. «В прямом смысле. Реми что, совсем обалдел и нанял целую команду?» «Ну уж нет». За 5 часов мой гнев не уляжется. До позднего вечера я крутилась, как белка в колесе. Казалось, что на меня обрушились все проблемы Леогарда. Замы Львовского бесновались. Приходилось решать не только дела, которые я исполняла в качестве секретаря генерального, так еще и частично обязанности самого гендиректора. Роман Дмитриевич спокойно отдыхал, запретив смертным связываться с ним. Но я нашла выход. Звонила Ротане и вкратце сообщала обо всем, что происходило в отсутствие руководства. К вечеру я была вышита как лимон. Меня хватило лишь на то, чтобы упасть на заднее сиденье. «Куда?» — уточнил Горыныч, заняв переднее пассажирское место. «К родителям. За город», — решила я. «Дома хорошо, уютно. Дома мама и моя комната. Дома не так одиноко без этого чертова Реми, чтобы ему неладно было в своей Франции». Мама встретила горячим чаем. Ужин был накрыт на столе в уютной кухне. Но мы с мамой решили подождать отца. Папа звонил, предупредил, что уже в пути. Спустя час отец так и не появился. Через полтора часа мама убрала жаркое в духовку и вскипятила чайник. Вечная охрана отца молчала. Чувство беспокойства крепло и расползалось по всему телу. «Игнат, отправьте людей на трассу», — попросила я. «В конце концов, моя охрана. Что хочу, то и творю. Вернее, туда и посылаю. И даже если с отцом все в порядке, и у него просто-напросто появились неотложные дела, то я в свое оправдание сошлюсь именно на это. Ставить под сомнение службу безопасности Громова я не собиралась». «Слушаюсь», — кивнул Горыныч и тут же связался со своими парнями. Мои опасения оправдались. Горыныч спустя полчаса ожидания доложил. Слова Игната звучали сухо и по делу. А внутри меня разыгралась буря. Мама тихо плакала, упав в кресло. А я от нескольких слов превратилась в механическую куклу. Не было слез, не было паники. «Пусть кто-то посидит с мамой», — сипло проговорила я. «И вызовите врача, пусть дежурит рядом». Горыныч кивал, соглашаясь. «Машина готова, можем ехать», — предугадал новое распоряжение Игнат. Я забыла о теплых вещах. Вышла на улицу в спортивном костюме. Игнат ничего не упустил из вида. Придержал пальто, подал телефон. Буквально впихнул его в мои заледеневшие пальцы. Придержал двери автомобиля для меня. Все движения я совершала на автопилоте, словно кто-то управлял мною со стороны. Игнат сел рядом. Я не возражала. «Я хочу знать о каждом шаге Неверского. Каждом грёбаном шаге», — прошептала я, сцепив зубы. У отца было много врагов. Но никто из них не рискнул бы вот так в открытую выступить против. Да и невыгодно это. Громов живой куда более ценный человек, нежели Громов мертвый. Оставался либо Влад, либо кто-то, о ком я не знала. Но отец не зря готовил меня. Не зря посвящал не только в дела фирмы, но и в теневой бизнес. Я не лезла, но знала обо всем. «Слежка установлена со вчерашнего дня, Руслана Михайловна», — отчитался Игнат. «Проша?» — уточнила я. «Да, Прохор дал четкие распоряжения. Вас охранять, Неверского отслеживать. Но, судя по взрыву, мы облажались». Горыныч последние слова не проговорил. Практически выплюнул. Я отвернулась. «Нет, нельзя сдаваться. Не время». И с наступлением утра меня накрыло полное опустошение. Я хотела вновь ощутить себя маленькой девочкой. Крохотной и несмышленой. Услышать уверенный и твердый голос отца. «Что с Неверским?» — спросила я. «Кто-то тщательно замел все следы. Но у меня есть специя. Мы вышли на изготовителя. Других вариантов нет», — тихо доложил Игнат. Я прекрасно знала, скольких трудов Горынычу стоило отыскать нужные следы. Но Игнат справился. Нашел доказательства. А значит, войне быть. «Ты поможешь мне?» — спросила, взглянула на мужчину. Все это время я старалась избегать цепкого взгляда. Вообще старательно прятала свои глаза. Боялась, что кто-то сумеет рассмотреть, как больно мне. Боль — это слабость. А сейчас слабость для меня — непозволительная роскошь. В прессе появилась информация. Громов Михаил, владелец Мигро, преуспевающий бизнесмен, погиб в автокатастрофе. Его водитель не смог справиться с управлением автомобиля на скользкой трассе. О взрыве не было сказано ничего. Несколько фото с места аварии, пара снимков безутешной вдовы и меня, наследницы всего состояния Громова. Я позаботилась о том, чтобы все папины партнеры, компаньоны, друзья и просто знакомые узнали именно это. Все имущество Громова отныне принадлежит мне. Ни замужней девчонки, не способной постоять за себя. Я ждала Неверского и знала, он появится, чтобы заполучить свой трофей. Погребение прошло спокойно. Под предлогом плохого самочувствия я передала маму в заботливые руки врачей и отправила ее в клинику сразу же, как только закрытый гроб опустили в ледяную землю. Бесстрастно и спокойно я следила за вереницей мужчин, желающих высказать семье погибшего свои соболезнования. Контингент был разным. Политики, бизнесмены, подчиненные, авторитеты теневого бизнеса. Среди первых сочувствующих ко мне подошел отец Неверского. Стиснув зубы, я позволила себя обнять, расцеловать в обе щеки, похлопать по спине старческой ладонью. Я играла роль, наверное, успешно. Следующим был Влад. С великим трудом я не отбросила его рук. Сжимала кулаки, позволяя Неверскому прижимать меня к себе. Боролась с приступом тошноты, подкатывающей к горлу. И мысленно представляла, как мои кулаки будут врезаться в тело Неверского. Как я голыми руками вырву его поганое сердце и заставлю сожрать. «Если тебе что-то нужно, я рядом», — грустно улыбался Влад. «Все в порядке». Понадеялась, что голос звучит достаточно печально. «Между нами были недопонимания, Русенька», — возобновил попытку Влад. «Но мы ведь друзья, даже больше, чем друзья. Не стоит рушить все именно сейчас». «Я и не собираюсь», — взглянула в лицо Неверского. Он кивнул. Я молчала. Просто не доверяла собственной выдержке. Просто боялась, что размахнусь и все же впечатаю кулак в его лицо. Как раз в то место, где остался красноватый след от ожога. Я перехватила взгляд Влада. Он неотрывно смотрел на мое кольцо. «Странно, что я не увидел твоего... жениха здесь в такой день», — услышала задумчивый голос Неверского. «Забудь о нем, Влад», — усмехнулась я. «В конце концов, все ошибаются. И я в том числе». Неверский рассматривал меня пристально. Изучал, просчитывал в уме все ходы. Я прекрасно знала этот взгляд и ход его мыслей. Для него я была легкой добычей. Без защиты отца, без мужа, без сильного мужчины рядом. «Рад это слышать». Наконец улыбнулся Неверский и перехватил мою ладонь. Титанических усилий мне стоило стоять неподвижно и смотреть на идеально уложенную прическу, когда голова Влада склонилась над моей рукой. Губы прижались к ледяной коже. Галантный жест, со стороны все прилично. Но я чувствовала, что невинный поцелуй затянулся. Я не шевелилась, и Влад расценил это как согласие. Выпрямился, обнял меня за плечи. Стал рядом, намекая, что дальше принимать соболезнования мы будем вместе. «Не сейчас, Влад. Ты торопишь события», — выдохнула я, невзначай выворачиваясь из крепких рук. «Прости, ты права, Руслана», — кивнул он и отступил. Место рядом со мной занял Игнат. У Горыныча был вид человека, способного загрызть любого, кто сделает даже полшага в мою сторону. Но в этот самый момент я остро ощутила потребность в присутствии рядом со мной совершенно другого мужчины.